Много недель они упорно двигались на юг. Одни. Гористая и суровая местность. Дома из алюминия. Временами, сквозь редкую поросль, удавалось разглядеть отрезки хайвея внизу. Стоя в ущелье, высоко в горах, они смотрели вперед, туда, где у подножья хребта, насколько было видно, лежала выгоревшая дотла страна. Почерневшие массивы скал среди гор пепла, волны пепла, устремляющиеся вверх и летящие над пустыней. След тусклого солнца, неприметно скользящего в полумраке. Долго преодолевали этот неприветливый край. Мальчик нашел цветные карандаши и нарисовал на маске клыки. Ни разу не пожаловался, хотя еле передвигал ноги. Одно из передних колесиков тележки расшаталось. Что делать? Ничего. Огонь выжег землю. Про костер можно было забыть. Наступили долгие темные холодные ночи. Таких еще не было. Холод, от которого трескаются камни, который отнимает жизнь. По ночам прижимал к себе дрожащего ребенка и в темноте считал каждый его слабый вдох и выдох. Его разбудили далекие раскаты грома. Сел. Слабые вспышки непонятного происхождения, пелене перемешанного сажей дождя. Повыше натянул полиэтилен и долго лежал прислушиваясь. Если они промокнут, просушиться будет негде, и их, скорее всего, ждет смерть. Ночами он просыпался в непроницаемой темноте, в темноте, от которой болели уши, так напряженно он вслушивался. Довольно часто приходилось вставать. Никаких звуков, кроме свиста ветра, в голых обугленных деревьях. Он поднимался и, пошатываясь, стоял в холодно-безумном мраке, расставив для равновесия руки, прислушиваясь к командам, которые мозг давал телу. Все по заведенному порядку. Держаться прямо, не падать, даже если пошатнешься. Широко шагая навстречу пустоте, считал в уме шаги, прежде чем повернуть назад. Глаза закрыты, руки загребают в воздухе. Выпрямился. Навстречу чему? Чему-то безымянному в ночи. Прародительнице всего живого. А может быть, самой утробе Земли. По сравнению с ней, ионы звезды просто песчинки. Как огромный маятник качается в такт с движением Вселенной, о существовании которой даже и не подозревает. А Вселенная, тем не менее, существует. Им понадобилось 2 дня, чтобы пересечь это мертвое пространство. Дальше дорога шла по гребню горного хребта, окруженного со всех сторон вымершим лесом. «Снег идет», — сказал ему мальчик. Он посмотрел на небо. Одна единственная сероватая снежинка планировала вниз. Поймал ее и наблюдал, как она тает на ладони, будто прощался с последним защитником христианского мира. Продолжали идти вперед, накрывшись головой полиэтиленом. Влажные серые хлопья летели из пустоты и кружились в воздухе. Талый снег на обочине. Черная жижа, сочащаяся из-под наносов мокрого пепла. Никаких тебе ритуальных костров на отдаленных вершинах. Скорее всего, приверженцы жертвоприношений уже поубивали друг друга. Никто не проходил этой дорогой. Ни разведчики, ни мародеры. Вскоре они наткнулись на придорожную автомастерскую. Постояли в дверном проеме, глядя, как со стороны гор несутся потоки дождя со снегом. В мастерской нашлось несколько старых коробок, из которых они разожгли на полу костер. Он отыскал кое-какие инструменты, вывалил вещи из тележки, принялся за ремонт колесика, выкрутил болт, высверлил дрелью старую втулку, а на ее место вставил кусок трубы нужной длины, вкрутил болт и покатил тележку по полу. Едет неплохо. Мальчик следил за ним, не отводя глаз. Утром двинулись дальше. Пустынная местность. На двери сарая прибита кабанья шкура. Жалкое зрелище. Пучок щетины вместо хвоста. В сарае, в узкой полоске тусклого света, висят на стропилах 3 трупа. Сухие и пыльные. Внутри может быть какая-нибудь еда. Кукуруза или еще что-нибудь, сказал мальчик. Пошли отсюда, ответил он. Больше всего его беспокоила их обувь. Обувь и еда. Еда постоянно. В какой-то старой коптильне нашли забытый в дальнем углу окорок. Можно было подумать, черти сколько пролежавший в могиле, окаменевший от времени. Взрезал его ножом. Под жесткой коркой темно-красное соленое мясо. Вроде есть можно. Питательное. В тот же вечер поджарили над костром толстые куски окорка и добавили их в банку с тушеными бобами. Позже он очнулся в темноте. Почудилось, будто слышит барабанью дроби где-то внизу, среди темных холмов. Потом ветер поменял направление, и звуки поглотила тишина. Во сне бледная невеста выходит ему навстречу из-под зеленого полога ветвей. Соски обмазаны белой глиной, на теле белые полосы, газовое прозрачное платье. Темные волосы собраны в пучок и заколоты перламутровыми гребешками цвета слоновой кости. Ее улыбка, потупившийся взгляд. Утром опять пошел снег. Крохотные бусинки серого льда нанизаны на электрические провода над головой. Ничему этому он не верил. Сказал себе, что у человека в опасности и сны должны быть соответствующие. Про опасные испытания. А если нет таких снов, то это признак бессилия и близкой смерти. Спал недолго и беспокойно. Снилось, что они с сыном гуляют в весеннем саду. Под куполом ослепительно-синего неба порхают птицы. Но он знал, как заставить себя проснуться, вырваться из этих манящих миров. Лежал в темноте, пока не пропал давно забытый вкус персика из призрачного сада во сне. Подумал, проживи он еще хоть сколько-то, мир в конце концов полностью исчезнет. Так у ослепшего человека стираются из памяти детали потонувшего в вечной темноте мира. Видения преследовали его в пути, но он продолжал двигаться вперед. Помнил все, за исключением ее запаха. Помнил, как в театре сидела рядом, подавшись вперед, захваченная музыкой. Золотая роспись, настенные светильники, тяжелые складки занавеса по обоим сторонам сцены. Она положила его руку себе на колени, и он мог нащупать резинки ее чулок сквозь тонкое полотно летнего платья. «Останови это мгновение, а теперь всколыхни со дна души все темное и ледяное и отправляйся в ад». Смастерил из двух найденных старых веников щетки и прикрутил их к тележке, так, чтобы они сметали сучки и ветки перед колесиками. Посадил мальчика в тележку. Сам пристроился на поперечной железке, как погонщик собачьей упряжки. И они покатили вниз холма, регулируя скольжение наклонами тела, словно заправские бобслеисты. Впервые за долгое время он увидел на лице сына улыбку. У основания холма дорога делала петлю. Деревья там расступались, образуя просвет. Старая просека в лесу. Они сели на скамейку на обочине, стали смотреть на впадину, теряющуюся в плотном тумане. Внизу виднелось озеро. Холодное, серое, неподвижное посреди изувеченной чаши долины. Что это, пап? Дамба. Зачем она нужна? Без дамбы не было бы озера. Раньше в этом месте была река. Вода, падая с дамбы, крутила громадные вентиляторы. Они называются турбины, которые вырабатывали электричество. Чтобы лампочки горели? Да, чтобы лампочки горели. Мы можем спуститься и посмотреть? Нет, до нее слишком далеко. Она долго простоит? Думаю, да. Она из бетона. Скорее всего, простоит несколько веков, а то и тысячелетий. Как ты думаешь, рыба там водится? Нет. Ничего в этом озере нет. В том далеком-далеком прошлом, где-то поблизости от этого места, он видел, как сокол камнем падал с голубой скалы и врезался в стаю аистов, хватал одного и тащил вниз к реке. Долговязый нескладный аист безжизненно болтался в когтистых лапах и все ронял и ронял в холодном осеннем воздухе свои белоснежные перья. Зернистый воздух, вкус которого навсегда останется во рту. Они стояли под дождем, как стоит стадо, застигнутое непогодой. Затем двинулись дальше, растянув полиэтилен над головой, под монотонный шум дождя. Ноги насквозь промокли и замерзли, а обувь совсем скоро развалится. На склонах мертвые, втоптанные в грязь стебли пшеницы. В пелене дождя черные силуэты обугленных деревьев на гребнях холмов.